смоляно-черных косачей, когда Петруха проезжал под стоящими обочь дороги березами, ему на плечи падали золотые листья. Даль была прозрачно-голубой. Но Петруха здесь не смотрел по сторонам, попыхивая коротенькой трубкой и щурясь от дыма, попадавшего ему в глаза, он с удовольствием снова и снова вспоминал недавний свой разговор с Дарьей. Она пришла к нему на рассвете, когда Петруха только что встал с постели. Неумытый, со спутанными волосами, он вышел к ней в переднюю горницу. Сел на скамейку, привалясь спиной к крашеной переборке. Дарья стояла перед ним, высоко держа голову. «Поклониться тебе пришла, Петруха», — прежде чем успел он спросить, сказала она. «Знал, что придешь. Только и я знать хочу, за что я тебе кланяться буду». «Поклонишься, прощу дерзкие слова твои, сердиться на тебя перестану. Попросишь чего? Помогу». Дарья отрицательно покачала головой. «Помощи твоей мне не надо. С меня не бери только, чего тебе не положено». Петруха спросил ее снисходительно. «Про Паскотину говоришь?» «Про Паскотину». «Загоржу сам всю Паскотину, кланяйся, синеглазая». «Слово свято?» «Свято». Дарья встала на колени, склонив голову. «Кланяюсь тебе, Петруха», — сдавленно выговорила она, — «низко кланяюсь». Петруха хохотал. «Ох, спина у тебя непокорная. Голову клонишь, а спину боишься согнуть. Кланяйся как следует, кланяйся, гнись, гнись». И Дарья лбом своим коснулась пола. «Ладно, вставай, синеглазая, хорошо поклонилась». Петруху так и тряс неудержимый смех. «А ведь по Скотину я так и так сам загородил бы. Некому другому, самому себе нужна». Дарья поднялась, лицо у нее было бледное, рукой поискала, за что ухватиться. «Нелегко тебе поклон дался», — сказал Петруха. «А хорошо сделала. Не поклонись ты мне. С земли я согнал бы тебя». Об этом сейчас и думал Петруха, сдерживая поводом срывающегося на рысь жеребца. Он сильнее щурил глаза, и ярче тогда всплывала в памяти стоящая перед ним на коленях Дарья с опущенной к низу головой. Вон она, гордость, которую заставили склониться богатство, власть. Хорошо быть человеком, который может заставить других, самых непокорных, встать перед ним на колени, говорить те слова, что он им прикажет. Петрухе вспомнилось, как молодым парнем однажды зимой он шел по деревне, нес кузнецу тяжелый дровокольный топор на длинной рукоятке, отвострить затупившийся носик. Вдруг из соседнего двора, выломав решетчатые ворота, вырвался на улицу большой сытый бык. Задрав хвост, он понесся вдоль деревни, где-то зацепил на крутые рога клок сена и так бежал, сердито чмыхая носом и сопя. Со страхом разбегались от него в стороны женщины, жались к заборам мужики. Старик ехал навстречу ему в пустой телеге, увидел быка, завернул коня и погнал обратно. Наделав еще немало переполоху, в конце деревни у кузницы бык остановился. Подгребая к себе передней ногой рыхлый белый снег и откинув на толстую мускулистую шею рога, ревел отрывисто и зло. Вышел кузнец с ломтем хлеба в одной руке и прочным веревочным арканом в другой. Бык боднул плотно сугроб, поднял вокруг себя облако снежной пыли и двинулся к Петрухе, тем временем подходившему к кузнице. Петруха поднял на изготовку топор обухом вниз. Кузнец ему крикнул: «Парень, сойди в сторону, не дразни, я его сейчас заарканю». Петруха стал неподвижно посреди дороги. Бык медленно подходил к нему, хлеща себя хвостом по бокам и выкатив налитые злобой глаза. Подойдя вовсе близко, он наклонил голову, готовясь поддеть рогами Петруху.